Так вернуться, в листовке написано, что Красная Армия скоро сложит свое оружие. Мы тут в тылу сидим, в госпитале, и не знаем, что там на передовой творится. Вот тут мне, до поворота не надо. Старик вдруг подхватил свою поклажу и прямо на ходу спрыгнул с телеги. Даже не поблагодарив, он ринулся в кусты у дороги, а потом затопал по тропинке, которая вела через заросли к старому мосту. Владимир торжествующе зашептал: «Видел, как я удочку закинул?» Он сразу побежал, но Алексей раздосадованно высказал ему: «Мы даже его имя не узнали, расспросить толком не успели. Вдруг он видел что-то, а ты насел на него с этими разговорами за власть Гитлера, вот он и сбежал. Надо вопросы задавать, слушать, интересоваться, кто чего видел или слышал про эти листовки». Владимир насупился: «Ну я же по легенде действовал, как и договорились. Сам-то ты ни слова не сказал». «Да, Володя, ты не обижайся. Давай не сразу в лоб будешь рассказывать про то, что мы к гитлеровцам завербоваться хотим. Ну сам подумай, разве о таком случайному прохожему рассказывают?» Савельеву было неловко, что не сдержал себя и от азарта, бурлящего внутри, высказал напарнику свои мысли, и он предложил: «Давай ты будешь говорить, а я слушать. У тебя хорошо получается, даже я поверил, что ты настоящий Аппельбаум. Просто похитрее действуй, расскажи сначала, как в госпитале нас плохо кормит, что вот ищем по деревням работу за еду». «Точно, на лошади предложим перевезти что-нибудь за продукты, а там уже и можно к листовкам переходить». Горченко в ответ на инициативу напарника ничего не сказал, только кивнул. Внутри все еще полыхала обида от того, что новичок высказал ему свое недовольство, хотя сам в отделе работает всего второй день. Правда, долго обижаться Володя не умел, поэтому, когда они подъехали к крайним избам в горячем ключе, он уже позабыл о коротком споре. Он снова высматривал кого-нибудь, с кем можно провести оперативную работу, поговорить и запустить дезинформацию о том, что молодые красноармейцы ищут контакта со шпионами немецкой разведки. Но, как назло, в поселке было пустынно, только детские головенки иногда мелькали за заборами, да любопытные взгляды провожали телегу с контрразведчиками. Самый смелый из детворы выскочил на дорогу и побежал рядом с неспешно катящейся повозкой. «Дядя красноармеец, угости галетами!» — выкрикнул смельчак, но тут же отстал, потому что наткнулся на хмурый взгляд возницы. Владимир же, наоборот, подмигнул мальчишке: «Сами ищем, чем бы поживиться. Есть тут у кого шабашка за харчи?» Постреленок ткнул грязным пальцем в конец улицы. «Харчи у Авдеихи водится, но она жадная, воды не поднесет просто так. А мы не за просто так», — снова подмигнул мальчишке красноармеец. «А за честный труд», — он двинул напарника в бок. «Поворачивай, кажется, повезло нам с тобой». Телега остановилась у завалившегося на бок забора. Горченко с сомнением глядел на двор. На логово шпиона не похоже, скорее, на развалины какие-то. Зрелище и вправду было печальным. Все постройки во дворе потемнели и покосились, напоминая гнилые зубы. Сам дом смотрел на прибывших мрачными закопченными окнами, такими грязными, что увидеть, наблюдает ли за ними кто-нибудь изнутри, было невозможно. И поэтому Володю сразу обуяли сомнения. Неужели здесь разместилась подпольная организация или действует ячейка Абвера? А вот второй оперуполномоченный тихо зашептал, чтобы никто не мог услышать его: «Посмотри, дом огромный, значит, хозяева раньше жили хорошо. Во дворе куча построек, держали большое хозяйство, а потом все закончилось. Нет, Володя, у меня есть предчувствие, что здесь живут непростые люди». Они прошлись по двору, постучали в дверь, но никто ее не открыл, лишь за окном женский, словно треснувший голос, злобно выкрикнул: «Пошли вон, нечего тут двери ломать». Владимир с Алексеем переглянулись. Савельев едва заметно кивнул: «Давай, твой выход». И Володя потянулся к окну. «Извините, женщина, не бойтесь. Мы просто ищем, как бы подзаработать немного харчей. Только скажите, любую работу сделаем. У нас телега с лошадью есть. Может, вам что-то увезти или привезти надо? Много не возьмем. Крупы нам, жменьку или картохи с пяток». «Ишь ты, какие!» В щели между рамами заблестел глаз и показался длинный нос. «А что, в Красной Армии не кормит, что ли, защитников Родины? Так это тех, кто на передовой, а мы в госпитале лежим после контузии», — тяжело вздохнул Горченко. «Там с кормежкой тяжко», — поднажал вслед за ним и Алексей. «Ну так что, есть у вас работа для нас? Вы побыстрее думайте, нам к вечеру надо вернуться назад, на телеге грязное белье перевезти в прачечную, а лошадь потом еще мыть и чистить на конюшне. Если не надо ничего, так и говорите, мы дальше поедем». Показалось узкое бледное лицо с глазами-буравчиками, которые так и шныряли сверху вниз, изучая непрошенных помощников. Старуха раздумывала несколько секунд, а потом решилась. «Ну, горстка крупы найдется, дров мне надо наготовить, там через улицу овраг, дерево там рухнуло, хорошее, сухое, с него целый воз дров выйдет. Привезите сюда и нарубите, заберете крупу, свари ее только, бабка. Нам печки с котелками в госпитале не выдают», — буркнул Савельев и потащил своего напарника за рукав обратно к их повозке. Недовольный Владимир снова едва сдерживался, чтобы не возмутиться во весь голос. Он яростно зашептал: «Зачем ты согласился? Ты представляешь, сколько времени мы потеряем на эту старуху? Зачем нам возиться с этими дровами?» Младший лейтенант молчал, не знал, как объяснить своему напарнику по оперативной работе, что чувствует. Внутри у него будто громко тикал будильник, отсчитывал минуты до какого-то открытия, которое вот-вот произойдет с ними. Алексей не мог назвать эти ощущения, но понимал, что не зря они оказались на заброшенном подворье у недружелюбной Авдеихи. Они быстро добрались до оврага, где при виде огромного ствола Горченко снова повернулся к товарищу. «Да мы до утра с ним будем возиться. Голова, ты, конечно, соображаешь хорошо, но здесь ты дал маху». Савельев виновато попросил: «Ну, Володя, давай задержимся. Не знаю я, как тебе это объяснить, но с этой старухой что-то не так. Двор и дом у нее огромные, а живет одна, и все такое разрушенное. Только даже дети в горячем ключе знают, что у нее бывает еда. Понимаешь, помочь ей некому, откуда она берет провиант? Да уж, младший лейтенант Савельев, твоя интуиция нам горб обеспечит, а не орден», — проворчал парень, но все же принялся обматывать веревкой большое сухое дерево, чтобы затянуть его на телегу. Почти час у них ушел, чтобы доставить бревно на двор Авдеихи и начать его распиливать на чурки и поленья. Запыхавшийся от тяжелого труда Горченко все бубнил себе под нос, пока они орудовали пилой. Казалось, его напарник ничего не замечал, он с головой ушел в размышления. Пила хорошая, крепкая, да и топор просто загляденье. Почему немцы при отступлении или оккупации не отняли у нее добротные инструменты? Ведь фашисты тащат все подряд, особенно сейчас, при отступлении, когда армия вермахта уже подрастеряла свою мощь и подготовку. Денег у Гитлера на финансирование нет, кормят, одевают солдат и офицеров все хуже, вот они грабят местных, забирая любое маломальски хорошее имущество. Да и вообще, большой дом, качественные инструменты, много построек. Все указывает на то, что старуха живет зажиточно и лишь создает видимость нищеты и разрухи. Из раздумий его вывел скрипучий голос: «Этак вы до утра возиться будете, еле шевелитесь, словно дохлые». Владимир отозвался на ее ворчание мгновенно: «Так говорю же, кормит плохо, откуда силы возьмутся? Думаешь, за радость, что ли, побираться да за еду работать? Ничего, так оно и должно быть». Неожиданно включился в разговор и младший лейтенант Савельев: «Без труда не бывает урожая, так отец мой говорил, а он трудиться умел, стадо в 10 коров держали, свиней, птицу, поле пахали огромное и огород в 3 раза больше, чем здесь, так что не ной, что живешь плохо, а то отправит в лагерь за антисоветчину». Проходили уже такое, раскулачили в раз. Старуха молча бродила по двору, собирая щепки в металлическое ведро, чтобы потом ими растапливать печь. Она не сказала ни слова, но Володе не надо было даже поворачивать головы, чтобы почувствовать ее внимательный взгляд. Пожилая женщина лишь делала вид, что увлечена работой по хозяйству, на самом деле она изучала гостей и прислушивалась к их разговору. Понятливый лейтенант Горченко мгновенно подхватил инициативу, поняв, куда клонит его товарищ. Он покачал головой и строго сказал: «Советская власть не за такое посадит. Уж я-то знаю, отец в лагере из-за фамилии. Как война началась, так сразу забрали НКВДшники. Ни суда, ни приговора, лишь за то, что он Аппельбаум, вот и вся вина». «Ладно, болтай меньше», — оборвал лейтенанта Савельев. «Нам еще назад ехать». Он все больше сомневался, правильно ли поступил. Солнце уже садилось, на горизонте была багровая закатная полоса, им пора было, согласно легенде, уезжать из горячего ключа. План на сегодня они не выполнили, не побывали с обходом в других населенных пунктах и ничего не разузнали о листовках. Упрямая старуха же не велась на их провокации и лишь молча слонялась вокруг, не вступая с ними в антисоветские разговоры. Алексею хотелось отбросить топор, развернуться и уехать дальше на поиски распространителя листовок. Его останавливал только подозрительный вид Авдеихи, и он никак не мог ни себе, ни напарнику объяснить, что в ней не так. Но длинным носом и осторожными, крадущимися движениями старуха напоминала парню лису, которая кругами ходит вокруг добычи, выжидая удобного момента, чтобы напасть. Она то высовывалась в окно, то выходила на крыльцо, то принималась бродить по двору, при этом не разговаривала со своими работниками, только скрытно изучала их со стороны. Вдруг стукнула рама закопченного оконца. «Готова каша ваша, давайте в избу, завтра доделайте». Парни, не выдавая своего удивления, оставили работу и прошли по скрипучему крыльцу и полутемным сеням в дом. В просторной кухне их ждали маленький чугунок с запаренной кашей да две деревянные ложки. Владимир наклонился над посудиной, и на его лице отразилось разочарование, порции не хватило бы даже ребенку, не то что двум взрослым мужчинам после целого дня тяжелой работы. Старуха суетливо крутанулась около печи. «Завтра приедете работу доделать, картохи наварю». Они молча зазвенели ложками по стенкам котелка, каша провалилась в желудке за пару минут. После ужина Савельев вдруг бросил товарищу: «Давай сюда листовку, курить страсть охота как, а мне самокрутку не из чего смастерить». Владимир сначала бросил удивленный взгляд на Алексея, который не курил и даже не имел при себе махорки. Сунул было руку за пазуху, достал измятый листок, а потом просиял от догадки, сообразив, куда клонит его напарник. Сразу же нахмурился и прижал лист к груди. «Чего придумал? Она нам нужна. Как потом докажешь, что мы по призыву листовки пришли, никто не поверит нам?» Он перевел хмурый взгляд на замершую от напряжения старуху и буркнул: «Молчи давай, нашел место, где язык распускать. Не дам, ищи себе другую бумагу. А листовку не отдам ни за что, куряка». Они еще несколько секунд посидели, потом поднялись и под тяжелым взглядом Авдеихи направились к двери. От долгой работы болели все мышцы, Алексей едва сдерживал стон. Но уйти им пришлось, снаружи уже начало смеркаться, и повода дальше находиться рядом с домом старухи не было. Савельев лишь сухо вместо прощания сказал: «Завтра приедем с позаранку, остальное допилим». Женщина кивнула в ответ и исчезла за дверью. Парни шли к телеге, не оглядываясь на грязные окошки. Алексей с каждым шагом все больше впадал в уныние. Неужели все было напрасно? Неожиданно дорогу им перегородила маленькая фигурка. В темноте невозможно было разобрать, кто это, мальчик или девочка. Ребенок в обмотках с головы до ног тонко попросил: «Дяденьки солдаты, а мне можете дров напилить?» Савельев хотел сначала отказаться, до того горели огнем кровавые мозоли на руках, но вдруг понял, что слишком вжился в роль беспринципного и наглого красноармейца, который ищет только выгоду. Он наклонился пониже к ребенку. «Темно ведь, сейчас не видно ничего. Есть у вас керосинка, чтобы подсветить?» Малышка закрутила головой. «Нету керосину, и лампы нету. Мамка болеет, не встает третий день. Мне печку растопить надо, напоить ее кипятком, и чтобы согрелась. Холодно ей, я половиками ее укрыла, а ей все холодно». Володя охнул от слов девочки и без раздумий взял ее за руку. «Веди, где твой дом? Сейчас поможем». Они свернули в темный проулок между двумя домами, потом повернули налево и оказались рядом с крошечной постройкой, у которой крыша прохудилась и зияла огромными дырами. Алексей толкнул незапертую дверь и оказался в маленькой комнате, где на лавке тяжело дышала женщина. Он не мог рассмотреть ее лица, подошел только поближе и коснулся лба. Под пальцами пылала жаром сухая кожа. Хозяйка домика была больна и уже, кажется, потеряла сознание. Он наклонился к малышке. «Послушай, мы можем нарубить тебе дрова, ты растопишь печь, но маме это не поможет. Ей надо срочно в больницу, понимаешь? Ты можешь пока пожить у соседки. Мы отвезем твою маму в Железногорск в госпиталь, к врачам, тебе нельзя будет находиться с ней». Девочка снова отрицательно покрутила головой. Тонкие плечики задрожали от рыданий, по лицу потекли слезы, хотя плач ее был беззвучным, до того она привыкла за годы оккупации сдерживать себя. Горченко ткнул Савельева в бок. «Ну, голова, что делать будем?» Тот решительно предложил: «Отвезем ее мать в больницу сейчас, девочке натопим печь, воды согреем, а завтра с утра привезем ей еды, получим паек и привезем. Так мы что, опять в горячий ключ поедем этой противной старухе дрова пилить? Нам Потапыч головы оторвет за то, что не пойми чем занимаемся, возмутился Горченко. «Нет, завтра будем действовать, как договаривались. Ошибся я с этой Авдеихой», — с досадой признался Савельев. Он на секунду задумался. «Может, она все-таки возьмет ненадолго девочку к себе? Все-таки ребенок совсем еще маленький. Неужели откажется?» Девочка вдруг вскрикнула. «Нет, не надо к ней. Я одна буду, пожалуйста. Я смогу одна сидеть, пока мама не вернется. Я не хочу умирать. Не хочу, чтобы меня расстреляли». Она неожиданно замолчала, зажав рот ладошкой. Алексей опустился на корточки, чтобы видеть лицо девочки. «Ты почему так боишься? Что случилось?» Малышка отчаянно замотала головой и закрыла рот ладонями еще плотнее, явно в ужасе, что выдала какую-то тайну. Алексей ласково отвел ее ручонки вниз, погладил по голове. «Не бойся, я не трону тебя и наказывать ни за что не буду. Расскажи, чего ты так испугалась?» Дрожащая девочка прильнула к его плечу. «Только не расстреливайте меня и маму, пожалуйста, не убивайте, не убивайте». Младший лейтенант терпеливо выждал, пока девочка успокоится. Потом повторил: «Обещаю, что не ругать, не расстреливать тебя не буду». «Почему так испугалась Авдеихи?» Сквозь всхлипы малышка рассказала, что вызывало у нее такой страх. «Я на прошлой неделе пошла к ней, хотела мамины валенки поменять на еду. Мы неделю ничего не ели, до этого мама в поле ходила или в лес, кору собирать, колоски. А потом заболела, я сама ходила, но ничего не нашла. Я взяла валенки и решила поменять у Авдеихи на картошку. Зашла к ней в дом, искала ее, искала. Там подпол был открыт, и я решила взять, просто взять картошки. Очень кушать хотелось, очень. Полезла, а там бумажки лежат стопками, Авдеиха там была. Она мне уши накрутила и велела молчать про то, что увидела, и сказала, что меня расстреляют, если кому-нибудь проболтаюсь». Девочка снова задрожала в приступе отчаянного плача, а контрразведчики переглянулись между собой. «Вот что, ты нас подожди в доме», — попросил Савельев малышку, «а мы вернемся и заберем вас с мамой в город. Пока мама будет в больнице лежать, ты в интернате побудешь. Как выздоровеет, так тебя обратно заберет. А сейчас подожди нас, мы ненадолго». Вернувшись к телеге, Савельев повернулся к товарищу. «Ну что, надо ее брать, старуху. У нее в подполье хранятся немецкие агитационные листовки. Она и есть наш распространитель. Конечно, брать, прямо сейчас», — горячо поддержал Савельева Володя. Они приготовили табельное оружие и медленно, пригибаясь, снова направились к дому Авдеихи. Село уже спало, ни в одном окне не было видно света керосинки или отблеска топящейся печи. В сумерках они двумя тенями прошли по двору, приблизились к крыльцу. Горченко предложил: «Вот что, я первый пойду. Вдруг у нее там в подполе не только листовки, а власовцы сидят, ты прикрывай. А как внутрь попадем?» Алексей едва успел спросить, как Владимир в два шага поднялся на крыльцо и толкнул дверь. Но та оказалась заперта на прочный засов. «Сейчас ногой выбью», — решил лейтенант Горченко. Но Алексей остановил его. «Не надо, пока ломать будем. Вдруг сбежит, сейчас темно, уйдет огородами. Тогда организаторы будут знать, что мы их ищем. Нет, давай хитрость применим». Он принес стружки, которые валялись после их дневной работы, рассыпал их на подоконнике и чиркнул спичкой. Небольшое пламя мгновенно занялось, отразившись в окнах багровыми языками. «Пожар, пожар, открывайте, дом горит!» Со всей силы застучал он в двери. Изнутри что-то упало, потом старуха зашаркала ногами. Она грохнула засовом и распахнула дверь. «Где горит? Ох ты ж, пожар!» Пожилая женщина кинулась было к подоконнику, где тлели стружки, но Владимир удержал ее за плечо. Младший лейтенант Савельев одним движением скинул угольки вниз и затоптал их. «Гражданка, пройдемте внутрь. Народный комитет обороны, оперуполномоченный отделения СМЕРШ Савельев». Авдеиха закрутилась словно уж. «Чего это? Какой такой оперуполномоченный? Вы что это, ребятки, над старухой пошутковать вздумали? Обиделись, что картошки не дала? Так берите, берите, я достану сейчас. Сколько надо берите, только не трогайте. Пощадите старуху». Алексей подтолкнул ее к большой комнате, там приказал: «Ну что стоишь, давай собирай котомку. Повезем тебя». «Куда, зачем?» Авдеиха жалась к печке. «Ну как куда, к Гитлеру. Ты к нему же служить собиралась и других агитировала. Так что поедешь, как и хотела, прямиком к фашистам». Савельев оттеснил старуху к печке, чтобы она не могла кинуться в дверь или окно. Приказал напарнику: «Ищи, где у нее в хате вход в подполье». Горченко осмотрел пол в большой комнате, потом обошел остальные. Из синей раздался его радостный крик. «Нашел! Свет нужен! Осторожно, не открывай один!» – успел выкрикнуть Алексей. Он подумал, что надо связать немецкую шпионку, чтобы не сбежала, и только потом открывать крышку погреба. Вдруг там засели агенты Абвера, которые снабжают Авдееву листовками. Договорить он не успел. Грохнула крышка, закрывающая вход в подполье, застучали сапоги Горченко, спускающегося в подпол, а у самого лейтенанта вдруг будто граната в голове взорвалась от сильного удара Авдеихи, который она нанесла чугунком. Он вскрикнул, упал на колени, но успел ухватить старуху за подол. Она семенила уже к двери, но от резкого рывка тоже с размаху завалилась на дощатые половицы, встала на колени и неловко поползла к выходу. Из подполья выскочил Горченко и кинулся к товарищу. «Алешка, живой, у тебя кровь, держи ее», – простонал Савельев. Старуха уже была у двери и, опираясь на стену, поднималась на ноги. Владимир нагнал ее и без всяких церемоний повалил на пол, заломив ей руки за спину, перетянул их своим ремнем. Потом снова бросился к Савельеву. «Кровь, у тебя голова разбита, не шевелись». Он схватил какую-то тряпицу и аккуратно промокнул струйку, которая стекала из раны на голове. «Ничего, ничего, сейчас станет полегче». Алексея снова охватила дурнота и головокружение. Стены старого дома качались из стороны в сторону, будто при землетрясении, а от каждого движения перед глазами вспыхивало белое пятно. Но он нашел в себе силы спросить, что там в подполье, что обнаружил. «Листовки», — радостно выкрикнул напарник, — «не меньше тысячи, лежат в ведрах и корзинах, а еще железяки, думаю, это твоя типография подпольная, нашли ее, Алешка, надо погрузить типографию в телегу, хотя нет, мы же еще свидетельницу повезем и маму ее в госпиталь доставить надо». Мысли у Алексея путались, он с трудом сделал несколько шагов, но от помощи напарника отказался. «Не надо, тащи эту предательницу в телегу. Ноги ей еще веревкой перевяжи, чтобы не сиганула с телеги». Сам он снова шел с огромным трудом, опираясь на забор. В голове гудело и разрывалось от боли, однако Савельев упорно передвигал ноги в сторону повозки. Его товарищ успел собрать весь груз, который им надо было доставить в город. Когда младший лейтенант добрался до калитки, в телеге уже скорчилась старуха, а рядом с ней лежали части типографии, завернутые в вязаный половик. За то время, что Савельеву понадобилось, чтобы медленными шагами добраться до телеги, Володя успел принести хрупкую женщину и уложить на дно телеги. Рядом с несчастной пристроилась маленькая свидетельница, которая с боязнью посматривала на связанную Авдееху. Алексей с трудом приткнулся на краю повозки, опустил горящую, словно в огне, голову на пучок соломы, а его напарник теперь пристроился на место возницы. Лошадь дернулась и потащила тяжелый груз, застучали копыта, замелькали звезды над головой. Прохладная маленькая ладошка вдруг погладила по лбу контрразведчика. «Ничего, потерпи, до свадьбы заживет». Девочка наклонилась над раненым и подула, стараясь облегчить его боль. От ее теплого дыхания и чистосердечной заботы голова вдруг перестала раскалываться на части. Савельев сжал маленькую ручку и прошептал: «Спасибо, теперь точно заживет». Глава 4. Следующая летучка в отделе СМЕРШ состоялась уже через сутки. Капитан Потапов, хмурый, с воспаленными от недосыпа глазами, зачитывал приказ объявить благодарность младшему лейтенанту Савельеву и лейтенанту Горченко за поимку немецкого шпиона. Он отодвинул от себя депешу. «От себя лично тоже благодарю, товарищи. Это для начала, а потом буду ругать, как начальник. Что за самодеятельность вы устроили? Нарушили все правила оперативных действий. Я вас двоих отправил вместе, чтобы вы друг друга прикрывали. И что у нас тут вышло? Увидели листовки в погребе, побросали все, позабыли об осторожности. Лейтенант Горченко, а если бы чуть посильнее гражданка Адвеева ударила твоего товарища, что было бы? Тоже благодарность, но посмертно объявили бы». Владимир опустил глаза, не в силах посмотреть на своего напарника. Алексей сидел бледный, голова его была налысо обрита и замотана толстым слоем бинтов. Потапыч тяжело вздохнул. «Вы поймите, ребята, прикрытие, осторожность, не на бумажке, не на словах должны быть, а во время оперативной деятельности, каждую минуту, всегда. И цена ошибки – смерть вашего товарища. Запомните, мы не на передовой, но у нас тут идет война, настоящая, с потерями, с победами и поражениями, незаметная для многих. Но вы теперь знаете, насколько она опасная». Он замолчал на несколько секунд, чтобы его подчиненные смогли осознать слова командира. Володя выдавил из себя: «Прости меня, Алеша, то есть товарищ младший лейтенант, я обещаю, я даю слово офицера и коммуниста, что больше такой ошибки не допущу, никого из своих боевых товарищей не подведу». Капитан Потапов поддержал его кивком и продолжил: «Задержанная ваша, гражданка Авдеева, сотрудничать с советской властью отказывается, хотя набралось много доказательств ее вины, типография, маленькая свидетельница, которая видела огромное количество листовок в подвале дома Авдеевой, да и биография у нее сомнительная. Я съездил в Горячий Ключ, поговорил с ее односельчанами, они подписали на нее характеристику. Женщину раскулачили с приходом коммунистов, муж в ссылке, сын был прислужником у немцев. Она сама часто высказывалась против советской власти и коммунистов, поддерживала немцев во время оккупации. В доме у нее жили несколько немецких офицеров, она их обстирывала, готовила и, скорее всего, доносила обо всех соседях, так как неоднократно после ссоры с ней люди были повешены или расстреляны гестаповцами безо всяких формальных обвинений. Так что правильно вы поняли, кто занимался фашистской пропагандой, и взяли ее вместе с оперативной типографией. Прокламации изъять, к сожалению, мы не смогли. Почему? Удивленно воскликнул Алексей, который провел почти целые сутки в госпитале и совсем выпал из рабочего процесса. Потапыч нахмурился. Днем после того, как вы увезли Авдееву в Железногорск, ее дом кто-то поджег. Это значит, что у нее есть сообщники, а у этой подпольной организации осведомители, которые сообщили о задержании предательницы. Дом сожгли, чтобы уничтожить улики. Наверняка, кроме листовок, там было еще много важного для диверсантов, что могло указать на место их нахождения. Но в любом случае версия младшего лейтенанта Савельева о существовании подпольной организации немецких агентов на нашей территории оказалась рабочей. Я хотел, чтобы вы тихо собрали улики, доказательства, нашли возможность подобраться поближе к диверсантам. Но вышло иначе. Есть у меня задумки, где могут укрываться бандиты. Местные в Горячем Ключе мне рассказали, что часто стали видеть свет на старой мельнице. Она давно уже не действует. Туда, конечно, на ночевку заглядывают парочки, бродяги, залетные товарищи, но больше одного-двух дней не задерживаются. Она стоит на реке, и в самом здании беспечки там очень сыро, холодно. А вот последние две недели жители Горячего Ключа, а также совхоза «Ударник» регулярно видят там огоньки или дым. Поэтому объявлю о подготовке операции по захвату бандитов на старой мельнице. Операция называется «Луч». Главный штаб нашу инициативу согласовал, я уже отправил шифровку. Операция «Луч» запланирована на завтрашнюю ночь. Почему такое название? Хором спросили Алексей с Владимиром. Позже объясню. Капитан Потапов уже поднялся со своего места. Завтра утром будет общее собрание для всех сотрудников отдела. В операции также будут участвовать Гелашвили и Махов. Мы не знаем, сколько человек в банде и как они вооружены. Поэтому выставим все силы, которые у нас есть. С утра отправляйтесь в оружейку, с собой берем автоматы. Потом проведем общее собрание. Расскажу, как будем действовать. Сейчас вольно отдохните хорошенько перед операцией. Выспитесь, нас ждет трудная ночь. Савельев поднялся со своего места, подскочил и Владимир. Алеша, давай опирайся на меня, помогу дойти. Нет, спасибо, уже голова не кружится. Младший лейтенант сделал несколько уверенных шагов к выходу. Но Горченко пристроился рядом, им предстояло шагать в общую казарму, где у отделения СМЕРШ было несколько коек для ночевки. Вид у Владимира был виноватый, через несколько метров он решился заговорить. Прости меня, Алеша, мне стыдно так, что я тебя бросил один на один с Авдеихой. Кинулся, как дурак, в этот подвал от радости, что мы листовки нашли, обо всем позабыл. Лучше бы она меня по голове саданула. Так бывает, Володя, ты не вини себя. У нас работа такая, Савельев протянул товарищу ладони, крепко пожал. Спасибо тебе, мы с тобой, сила. Горченко просиял. Ох, я так переживал, думал. Как же мы дальше будем вместе работать? Савельев поинтересовался. Как там девочка, соседка Авдеевой? Маме ее лучше, не узнавал в госпитале. Владимир зачастил, рассказывая все, что произошло, пока его напарник лежал на больничной койке. Маша Струкова, зовут ее так, в интернате на время, мама ее пришла в себя. Но пока еще в тяжелом состоянии, воспаление легких у нее было. Я с Машей сам в госпиталь ходил, чтобы она маму навестила. И к тебе хотел зайти, но врач не разрешила, сказала, нужен покой. Белая банда затихла, больше грабежей не было. И с бомбежками тихо, Гелашвили и Махов сегодня на железной дороге весь день провели. Машиниста допрашивали и диспетчеров, дежурного по вокзалу. Нашли какие-нибудь зацепки? Горченко развел руками, не в курсе. А молодой оперуполномоченный задумчиво проговорил. Странно это, затихли все сразу после ареста Авдеевой. Значит, все связаны, банда и бомбардировки, есть у этой сетки центр, паук, который ее плетет. Затаился теперь, понял, что мы по следам его идем. А товарищ вдруг поинтересовался. Алешка, хотел спросить у тебя, не страшно завтра в операции участвовать? Товарищ ответил вопросом на вопрос. Боишься? Тот пожал плечами, но было заметно, что он рад поделиться с другом своими переживаниями. Немного. Знаешь, я на передовой ведь почти не был, когда в атаку идешь в цепи прямо на врага, в штабе, а потом во фронтовой разведке. Там такого нет. Чем тише работаешь, тем больше шансов назад вернуться. И не знаю даже, чего завтра ждать. Ты в таких операциях участвовал? Алексей вспомнил свою стажировку в отделе милиции в довоенное время. Было дело, брали двух грабителей и их подельника, который сбывал награбленное. Они в отдельном доме жили и туда добычу всю сносили. Вот там их брали, 5 человек в окна и двери проникли, преступников сразу лицом в пол уложили. Еще 5 милиционеров из участковых, и я в том числе, прикрывали их. Оружие нам выдали, расставили по всему периметру. Если бы преступники оказали сопротивление или смогли сбежать, то наша задача была прийти на помощь товарищам или остановить беглецов. 10 человек против 3, протянул Владимир, а мы будем впятером, а сколько их на старой мельнице засело, неизвестно. Так мы же на всякий случай в засаде сидели, пояснил Савельев. Считай, 5 человек хватит. Да и знаешь, Володя, я на передовой 3 года был в стрелковой роте. В атаку ходил сколько раз, не счесть. Так вот главное там, идти и свой страх не показывать. Все ёкает внутри. Вот ведь они, пули, прямо в тебя летят, мины под ногами рвутся. А ты идешь, кричишь и стреляешь во фрицев. Смерть, если захочет, везде тебя найдет. Наперед не набоишься. Так что страх этот поглубже прячешь и действуешь, чтобы он не мешал голове соображать. Вот так, непонятно объяснил. Да, отчего же, Горченко шел уже спокойнее, шаги его стали более медленными, а глаза не блестели лихорадочно от внутреннего напряжения. Я все понял, что ты говорил. Правильно все сказал, все равно страх будет. Просто не надо поддаваться его власти, убирать его в сторону, как ненужную вещь, раз уже избавиться не выходит. Эх, Володя, умеешь ты красиво говорить. Вроде то же самое сказал, что и я, а вышло так гладко. Восхитился Алексей ораторским талантом друга. Но интересную беседу им пришлось прервать. Они уже зашли в казарму, где не спал только дневальный на посту. Остальные молодые офицеры уже видели 10-й сон после долгого дня на военной службе. Оперуполномоченные же улеглись по своим койкам в разных углах казармы, но сон ни к одному, ни ко второму не шел. Алексей Савельев все думал о завтрашней операции, мучаясь от сомнений, а хорошо ли они подготовлены к открытому захвату банды. В голове своей рисовал один сценарий оперативных действий за другим, пытаясь продумать заранее все опасности. А Владимир вздыхал и ворочался от воспоминаний своих ошибок во время обхода по деревням. Из-за своей горячности и порывистой натуры он то деду наболтал лишнее и напугал старика, то бросил товарища наедине с опасной преступницей. И теперь корил себя за все недочеты, мысленно давая себе обещание больше так не поступать, обуздать свой нрав, который, как мощный поток ветра, нес его иногда совсем не в том направлении, что было нужно. К 3 часам ночи они забылись глубоким сном, но их начальник не спал в это позднее, сумрачное время. Капитан Потапов затаился в кустах у реки, в 300 метрах от 2-этажного здания старой мельницы. Сюда он прибыл сразу после того, как отправил из телеграфного узла шифрованную молнию. И теперь, вот уже больше 3 часов, неподвижно лежал на сырой земле за преградой из тугих веток кустарников. Он не отрывал взгляда от мельницы, следил за огоньком, который мелькал между щелей заколоченных оконных проемов то на 1-м этаже, то на 2-м, то замирал надолго с краю. Иногда Ефим прикладывал к глазам бинокль, пытаясь рассмотреть подробности, но видны были лишь черные узкие отверстия между досками да неясные всполохи теней в них. Тело у него ломило от холода, несмотря на расстеленный под ним кусок брезента, Мышцы затекли без движения, но он продолжал лежать и наблюдать за любым движением внутри мельницы, потому что знал, как оперативник с опытом, как бывший участковый, успех операции по захвату будет зависеть от тех сведений, которые он добудет сегодня во время наблюдения за мельницей. Перед рассветом удача улыбнулась контрразведчику. Из узкой двери наружу вышли два человека, которые, потягиваясь, направились к реке, справили около нее нужду, а затем вернулись обратно. «Так, двое есть», — мысленно отметил Потапов, но не тронулся с места. Он и дальше боролся со сном и холодом, лишь разрешил себе сделать пару глотков из походной фляжки, а потом снова замер без единого движения, только черные глаза следили за пятачком перед темным, покосившимся зданием. Бывшая деревенская мельница, к которой вели тропинки из всех деревушек и поселков, теперь была заброшенной. Огромный маховик со ступенями-переборками частично разрушился и зиял широкими дырами. Жернова внутри застыли. Речушка у ног мельницы обмелела и теперь даже не журчала, а тихо шуршала, стекая вниз к заболоченной заводи. Птицы давно облюбовали заброшенное здание, облепив его своими гнездами на отвесах окон и крыши. Хотя сейчас деревянная постройка не пустовала, капитан Потапов убедился в этом лично, после своей разведки он точно знал. Это место облюбовали какие-то люди, а кто это и зачем им вести такую скрытную жизнь, отдел СМЕРШ узнает сегодня ночью. Одно бывший участковый и оперативный работник милиции знал точно. Честный, порядочный гражданин в полуразрушенном доме не поселился бы. В окрестностях множество пустующих домов после снятия оккупации, огромная нехватка людей, и жители будут только рады новоселам. Но не этим, с явно преступными замыслами, из-за которых и прячутся они на заброшенной мельнице. После рассвета Потапыч еще больше 4 часов терпеливо дожидался, когда обитатели выйдут из своего логова. Как опытный охотник, он точно знал, что голод и жажда выгонят их за пропитанием рано или поздно, и оказался прав. Один из мужчин, которого он не видел на рассвете, осторожно выбрался из мельницы и чуть ли не ползком двинулся в низину. В руках у него была лопата и ведро, там он долго возился с марлей, процеживая болотную воду, пока не наполнил емкость. Потом лопатой он с такой же оглядкой сделал глубокую ямку, принес хворост из огромной кучи, наваленной подальше от водоема, и соорудил костерок. Ведро, полное воды, пристроилось на крепких сучьях над огнем. Сверху сооружение прикрыли мокрые ветки, чтобы дым стелился по земле, а не поднимался вверх. Мужчина был очень осторожен, он то и дело прислушивался к звукам вокруг, взбирался на кочку и осматривал подходы к мельнице. Когда закипела вода, дежурный вытащил из-за пазухи мешочек с крупой и высыпал содержимое в ведро. Через полчаса нехитрая похлебка была готова, он 3 раза прокуковал, по его сигналу парень с густой кудрявой шевелюрой также в пригибку перебежками добрался от постройки к месту костровища у заводи. Там он быстро сполоснул лицо, а потом на палке вдвоем, с бандитом постарше, они потащили свой завтрак назад, к мельнице. Хлопнула дверь, мелькнули тени между досок на окнах, и все стихло. Потапов потянулся на земле всем телом, с удовольствием прислушиваясь, как оживают онемевшие мышцы. Вот теперь можно возвращаться назад и готовить своих ребят к операции. Все, что он узнал здесь, пригодится, чтобы обхитрить бандитов и взять их малыми силами, даже если в мельнице засело с 10 человек. Летучка в отделе контрразведки СМЕРШ началась. Капитан Потапов прикрепил к стене лист ватмана и рисовал на нем условные значки, обозначая схему будущей операции. Его подчиненные молча, но с интересом наблюдали за действиями командира. От Алексея Савельева не укрылись травинки в волосах Потапова и полосы грязи на его сапогах. Значит, он был на ночной вылазке у мельницы, радостно подумал младший лейтенант. Осмотрел местность, чтобы спланировать захват, как я и хотел, чтобы операция прошла как по нотам. Ефим Потапов повернулся к смершивцам, рука его с зажатым химическим карандашом задвигалась над нарисованной картой. Действуем в радиусе 300 метров вокруг мельницы. Савельев, огневая точка у заводи. Отвечаешь за прикрытие, и еще твоя задача – работать с прожектором. Оборудование необходимо доставить с аэродрома, будем рассчитывать на неожиданность. Гелашвили и я захватываем центральный вход, Горченко – левый фланг. Там проем в стене смыкается с деревянным водяным колесом, по нему ты сможешь сразу атаковать второй этаж. Махов, на правом фланге. Действуем по общему сигналу, простреливаем окна и вход неприцельно, огонь ведем по верхам, преступники нужны нам живыми. Потом заходим внутрь и проводим задержание бандитов. Савельев, ты по общему сигналу включаешь прожектор и направляешь луч на здание мельницы. Так будет произведен светоудар, противник будет ослеплен и дезориентирован, а мы из темноты сможем провести внезапную атаку. Еще, Алексей, в твою задачу входит наблюдать за периметром. Смотри в оба, чтобы никто не сбежал. Бандиты полезут, как тараканы, во все щели, когда поймут, что началась операция по захвату. Стрелять на поражение, уточнил младший лейтенант. Нет, преступников брать живыми. Нам нужна информация об их организаторе, кто их завербовал, как они попали на освобожденную от оккупации территорию, как получают оружие. Брать только живыми. Стреляй по ногам, чтобы не могли уйти. Бандиты вооружены, товарищ капитан, уточнил серьезный Геннадий Махов. В ответ Потапов нахмурился. Точно сказать не могу, но если наша версия верная и это белая банда, то оружие у них есть и обращаться с ним они умеют. Если нет больше вопросов, то сейчас занимаемся подготовкой к операции. Савельев, берешь телегу и на аэродром. Остальные, в оружейку за боеприпасами. Махов, прямо сейчас выдвигаешься к мельнице, там в низине за 300 метров до заводи в кустарнике оборудуешь пункт наблюдения. Лошади еще одной нет, поэтому дуй до стоянки, может, кто из ребят подкинет на попутке. Дальше пешком, соблюдать маскировку. Обнаружишь себя, операция будет провалена в самом начале. Банда затихла, ведет себя очень осторожно. На открытое пространство бандиты выходят только в ночное время. Думаю, они могут сменить в ближайшее время место дислокации, поэтому действуем оперативно, без проволочек. Так точно, есть действовать оперативно, товарищ капитан. Смершевцы были настроены серьезно, никаких шуток или балагурства. Каждый понимал, что вечером их ждет опасная операция. По дороге Алексей Савельев все размышлял о задумке капитана Потапова. Ловко же тот придумал ошарашить противника лучом прожектора. Потом вспомнил о старике, которого они с лейтенантом Горченко встретили по дороге. Перед глазами молодого оперуполномоченного сразу всплыла картинка, как старик соскакивает с телеги и почти бегом исчезает в поле. Он ведь тоже говорил о мельнице, что пройдет мимо нее. Неужели не заметил, что там кто-то живет или скрыл от них эти сведения? Вдруг Алексей хлопнул себя по лбу. Как же он не догадался сразу? Они ведь наверняка встретили переодетого бандита. Поэтому тот и кинулся бежать, перепуганный странными разговорами. Да и движения у него были слишком резвыми для старика. Не смог бы человек в возрасте так быстро передвигаться. А они с Горченко допустили ошибку, не задержали подозрительного товарища, да еще напугали бандитов, которые теперь не показывали носа из своего укрытия. Алексей решил сразу, как вернется в отдел, доложить о своей догадке командиру, поэтому принялся понукать меланхоличную лошадку, чтобы успеть обернуться на аэродром и обратно до начала операции. Но дорога туда и обратно оказалась долгой, поэтому в отделе Алексея дождался только хмурый Надар Гелашвили. Что так долго? Товарищи уже все уехали в сторону горячего ключа, а оттуда пешком через лесной массив к намеченному квадрату. Капитан Потапов выбил машину, чтобы доставило всех, но тебя уже не дождались. Поехали, лошадь командир велел оставить перед лесным массивом, там шофер присмотрит за ней. Машина пригодится, чтобы задержанных доставить в отдел на машине. Но вот прожектор придется тащить нам с тобой на руках, там недалеко, километра 3, справимся. Алексей кивал в ответ на слова сослуживца. Внутри у него с каждой минутой все сильнее поднималась волна страха, и в то же время он чувствовал азарт. Поскорее бы ринуться в бой, атаковать бандитов, прежде чем они поймут, что происходит. В лесном массиве они оказались, уже когда солнце начало садиться. Надар тяжело дышал под тяжестью осветительного прибора, но подгонял вслух не то самого себя, не то Савельева. «Быстрее, быстрее, надо успеть. Начало операции «Луч» в 23 часа. Ты должен еще занять свое место, приготовить оружие. Ты помнишь все, что говорил капитан Потапов. Стрелять по ногам. Наша задача – задержание, а не ликвидация банды». Младший лейтенант понимал, что его напарник тоже взволнован предстоящей атакой, оттого много говорит, пытаясь предусмотреть все ошибки, чтобы задержание преступников прошло по плану. Наконец они оказались в низине, где уже в кустах расположились все сотрудники отдела СМЕРШ. Капитан Потапов рассматривал мельницу в бинокль, но видимость становилась все хуже из-за опустившихся сумерек. По его приказу ребята помогли Алексею установить прожектор, так чтобы луч был направлен на мельницу. включаешь после тройного выстрела. Мы стреляем по верхам одновременно из трех автоматов, ты врубаешь луч», — снова проинструктировал Потапов. «Так точно, товарищ капитан. Включаю по условному сигналу, контролирую периметр», — отозвался Алексей. Он изо всех сил старался унять волнение. Капитан Потапов отдал ему бинокль. «Держи, чтобы не обознаться». «Товарищ капитан», — вспомнил о встрече со стариком контрразведчик. «Во время объезда деревень мы встретили пожилого человека, который сказал нам, что идет мимо мельницы к дочери. Я думаю, что это был переодетый бандит. Хорошо, что приметил его. Задержим банду, будешь опознавать старика среди преступников. Если его там не окажется, то проверите с Горченко его рассказ, навестите дочку, если она есть. Переодетый старик может быть местным осведомителем бандитов либо их связным с Абвером. Надо выяснить, кто вам попался на дороге. Но это потом, Савельев, сейчас все внимание на мельницу». Капитан повернулся к остальным. «Начинаем, товарищи». Четыре темные фигуры короткими перебежками добрались из низины до темной мельницы. За пару метров до строения самый крупный и высокий из них замер, прислушался к тишине внутри старой мельницы, а потом махнул рукой, показывая, что можно подойти ближе. Высокий и худощавый Володя Горченко, перекинув автомат почти на спину, ловко взобрался по лопастям водяного колеса к проему на втором этаже. Взмах руки, и три автомата дали очереди в воздух, и сразу же луч прожектора осветил площадь вокруг мельницы. Луч света выхватил из темноты двери, заколоченное окно, темные стены, покрытые мхом, и сухую траву на площадке вокруг мельницы. Ударом ноги Гелашвили вынес дверь и шагнул внутрь. За ним в проем кинулся капитан Потапов. В ту же самую секунду Владимир Горченко всем телом ударил по доскам в проеме и ввалился на второй этаж. Невысокий Гена Махов замешкался. Ударил раз, а потом второй, прежде чем выбил доски из окна. Он успел ухватиться за край проема, подтянуться и наставить дуло автомата в темноту, как вдруг ослепительная багровая вспышка ударила его в лицо, его опрокинуло, будто куклу, и отнесло на несколько метров назад. Черная башня мельницы с оглушительным грохотом треснула и разлетелась во все стороны, заваливая периметр вокруг обломками досок, раскаленными осколками. В черном дыму тлеющего пролома качнулась большая фигура капитана Потапова и рухнула на землю. И тут же раздался второй взрыв, в этот раз этажом выше. Верхняя часть мельницы просела, обрушилась черно-багровым клубком, в котором скорчилось охваченное огнем тело Володи Горченко. Алексей Савельев наконец очнулся от шока. Он стоял с зажатыми ручками прожектора, который освещал место гибели его товарищей. Заминированное здание мельницы развалилось от двух взрывов, завалив осколками и обломками стен тела смершевцев. Савельев со всех ног кинулся по полю, позабыв обо всех правилах осторожности. Он за несколько секунд оказался почти у входа в мельницу, которая превратилась в тлеющие руины. От места взрыва ему навстречу с трудом полз капитан Потапов. Осколки мин разорвали ему правый бок и серьезно ранили в голову. За мужчиной тянулся кровавый след. Он протянул руку подбежавшему на помощь Савельеву. «Уходим, помоги. Я ног не чую, кажется, позвоночник поврежден. Но ребята, они там остались. Что, если они живы?» Алексей кинулся к черным обломкам. Споткнулся о тело Геннадия Махова, у которого взрыв почти оторвал голову. Над кучей обломков торчали длинные ноги Надара Гелашвили, а остальная часть была раздавлена огромной кучей обломков обрушившейся мельницы. Младший лейтенант Савельев понимал, что все сотрудники отдела СМЕРШ, его товарищи, мертвы, но не мог остановиться. Он оттаскивал доски, пытался сдвинуть с места тяжелые бревна, выкрикивая во все горло: «Володя, Надар, Гена! Подайте знак, я иду на помощь, я сейчас». Хриплый рык Потапова остановил его. «Савельев, отставить, подойди ко мне, это приказ». Алексей, как во сне, шатаясь, побрел назад. Он попытался подхватить тяжелого капитана и протащить его несколько метров, но тот был слишком тяжелым. От боли Ефим Потапов застонал. «Стой, нет, так ничего не получится. Оставь меня здесь, беги за помощью к грузовику». «Нет, нет», замотал головой Алексей. Его привела в ужас мысль, что он оставит тяжело раненого командира одного на месте взрыва. «Я попытаюсь вас дотащить, придумаю что-нибудь. Сейчас уложим вас на куртку, и так будет легче тащить». «Нет, нет, я не оставлю вас». «Отставить», младший лейтенант Савельев снова рыкнул, превозмогая боль Ефим. Он уже с трудом дышал, осколки пробили легкие, и он понимал, что умирает. «Я, твой командир, и ты обязан выполнить приказ. Сейчас ты отправишься обратно в Железногорск как можно быстрее. Доложишь о провале операции «Луч» из-за диверсии. Мельница была заминирована, бандиты знали, когда мы появимся здесь и как будем действовать. У них есть осведомитель среди сотрудников из штаба. Савельев, ты должен его найти. Он среди нас, этот предатель, он совсем рядом. Будь остро. Последние слова Ефим Потапов не смог договорить. На его губах выступила кровавая пена, она потекла по шее вниз. Глаза контрразведчика остекленели и уставились в черное небо. Савельев несколько секунд смотрел на его лицо, потом вскочил и кинулся выполнять приказ своего теперь уже мертвого командира. Глава 5. Расскажите, Савельев, при каких обстоятельствах погибли сотрудники отдела контрразведки СМЕРШ во время операции «Луч»? Алексей замер посередине маленькой комнаты. Он не сводил взгляда с майора госбезопасности Давыдова, того самого, что направил его в подчинение к капитану Потапову. Но если тогда майор лукаво улыбался, восхищаясь способностями молодого смершевца, то теперь его взгляд был колючим и пронзительным. «Я уже излагал обстоятельства смерти моих товарищей», — голос у Савельева был таким же монотонным, как у несчастного Грошева перед самоубийством. Теперь он был на его месте, стал подозреваемым в измене родине. По крайней мере, Алексей сделал такой вывод после того, как он доложил в штаб о провале операции и гибели контрразведчиков. Вместе с дежурным офицером он ездил на грузовике к мельнице, чтобы забрать тела товарищей. А потом младшего лейтенанта поместили в отдельной комнате, забрали личное оружие, и вот уже третьи сутки допрашивали, повторяя одни и те же вопросы. Его вызывали на допрос ночью и утром, поднимали, вели словно преступника под охраной в маленький кабинет, где опять и опять звучали одни и те же вопросы. При каких обстоятельствах погибли контрразведчики? Почему вы единственный выжили из всего отдела СМЕРШ? Почему вы бросили своих товарищей и покинули место спецоперации «Луч»? Какие у вас есть основания утверждать, что гибель целого отдела организована агентами Абвера? И еще с десяток однотипных вопросов. Майор Давыдов задавал вопросы, будто не слушал ответ, но не сводил глаз с лица парня, изучая его мимику и реакции. Вместе с ним в кабинете неизменно находился еще один мужчина, судя по погонам, капитан НКВД. Этот вопросов не задавал, но кривился от каждого ответа младшего лейтенанта или делал пометки на листе бумаги. Его фамилию и должность Алексей никак не мог вспомнить, потому что из-за усталости, потрясения он никак не мог прийти в себя. Да и после двух ранений, удара от задержанной преступницы и контузии после взрыва на железной дороге, у парня постоянно болела голова, мучила бессонница. Дни и ночи слились в один нескончаемый серый день, и его все больше охватывало отчаяние и ощущение бессилия. Казалось, что бесконечные допросы никогда не закончатся, а жизнь его теперь закончилась, как и служба в отделе СМЕРШ. Сейчас Алексей Савельев, как никогда, понимал Грошева, который от безысходности наложил на себя руки. Чувство вины и ощущение собственного бессилия терзали парня без перерыва. Оттого он стал упрямиться, резко отвечать офицерам государственной безопасности, не в силах справиться с растущим у него раздражением на себя и весь мир вокруг. Майор Давыдов с размаху ударил по столу кулаком, излагал обстоятельства. Савельев, так где в этом изложении оправдание тому, что четыре человека, четыре опытных сотрудника контрразведки мертвы, а ты стоишь один передо мной живой? Ты один, может быть, потому что ты и организовал засаду, сообщил за вознаграждение немецкому агенту о запланированной операции, а сам отсиделся в кустах. Я не предатель, я не предатель. Да лучше бы я погиб вместе с ними. Алексей не выдержал и закричал во весь голос. Клянусь вам, если бы я мог, то умер бы вместо капитана Потапова. Никакой засады я не организовывал. Я не предавал своих товарищей. И выжил только потому, что по приказу Потапова был на прикрытии. Только поэтому. Это случайность. Если бы он приказал, то я бы вместе с остальными товарищами погиб при штурме мельницы. Потому что это была диверсия, спланированная диверсия со стороны подпольной организации. Мы обсуждали это с Потаповым в Железногорске, прямо в штабе, и он был со мной согласен. Майор не дал ему договорить, он хрипло выкрикнул. Молчать, не смей делать виноватым во всем Потапова. Он, герой, настоящий контрразведчик, который отдал свою жизнь за родину. А ты? Давыдов вскочил с места и вдруг подтолкнул лейтенанта к двери. Пошел вон, с тобой разговаривать даже не буду. Отправишься в фильтрационный лагерь, пускай с тобой Евстафьев работает. Видимо, не зря он на тебя доносы писал. Почуял, кто ты такой. Отправляйся в казарму и до особого приказа, чтобы даже на улицу нос не показывал. Выполнять. Савельев молча вышел за дверь. Он был ошарашен таким резким поведением Давыдова и его решением, но оспаривать его не стал. Не было сил, а еще, веры, что это возможно. В глазах сотрудников разведки он стал сомнительной личностью, почти предателем, пускай волей случая, но это уже не изменить. Он будет в глазах окружающих виноват в смерти контрразведчиков, пока не докажет обратное и не найдет организатора диверсии на мельнице. Вот только проблема в том, что, оказавшись в фильтрационном лагере, он будет связан по рукам и ногам. Это не тюрьма формально, а по факту пересылка, то место, где капитан Евстафьев решит отдать его под суд и навсегда заклеймить как предателя или снова вернуть ему честное имя, дать возможность доказать свою верность родине. Может быть, лишат звания, снова отправит служить на передовую в штрафной роте рядовым стрелком. А вот возможности узнать правду о смерти товарищей уже не будет, его вышлют из Железногорска, и следы диверсантов затеряются. Оперативные же работники действуют всегда по горячим следам, пока свидетели не забыли подробности произошедшего и можно найти доказательства своей версии произошедшего. Эти правила следствия Алексей помнил еще со школы милиции. Поэтому оставалось ему только одно решение – побег. Это вызовет подозрение, и, может быть, его объявят предателем родины, но если дело выгорит, то он добьется своего, узнает и накажет тех, кто заминировал старую мельницу и убил его товарищей. И с этой мыслью Алексей застыл посередине улицы. Надо раздобыть оружие и бежать. Как добыть? Может, удастся у кого-нибудь выменить? За 3 года войны многие обзавелись трофейными пистолетами, поэтому достать в городке оружие не проблема, было бы на что сменять. Лейтенант сунул руки в карманы, обдумывая, что же есть у него ценного среди скромного имущества. Как вдруг под пальцами хрустнул клочок бумаги. Савельев с удивлением вытащил из кармана ватной куртки записку. В 11 у чертова моста. Он некоторое время с недоумением перечитывал короткую строку, не понимая, откуда записка взялась у него в кармане. Ведь он последние 3 суток находился в одиночестве в крошечной клетушке с кроватью, и неожиданно его осенило. Единственным человеком, кто касался его сегодня, был Давыдов. Неужели он подбросил записку? Но почему? Что за странная выходка?